Глава 10. Асура вышел в город. Как только последний символ третьего знака был нарисован, на меня накатила дикая слабость. Перед глазами потемнело, голова закружилась. Пришлось сесть на стул и несколько секунд потратить, чтобы просто отдышаться. «Сработало!» Звонкий голос руки помог быстрее прийти в себя. «Зеркальный фантом готов к работе!» Я поднял глаза на зеркало. Как и обычно, на меня смотрело мое отражение. Только вот фантом не сидел, как я, а стоял. «Сработало», — медленно повторил я за руки, ощущая облегчение. «Мой третий знак — зеркальный фантом. Один из самых неоднозначных знаков среди существующих». Я тяжело встал, держась рукой за стол. Протянул руку к зеркалу, коснулся пятью пальцами середины груди фантома. И медленно начал вытаскивать его оттуда к себе. Фантома вытолкнуло из зеркала, он вырвался из него и оказался рядом со мной. А зеркало отражало то, что находилось за моей спиной. Меня словно не существовало. Я наконец-то более-менее пришел в себя, встал ровно, оценивающе оглядел свою копию, потрогал фантома, твердый как металл, холодный. «Ура!» Руки захлопала в ладоши. «Хранитель, вы уже третий знак смогли нарисовать. Недалек тот день, когда в зазеркалье войдете». «Это будет сложнее», — покачал я головой. В мире трех солнц маги тоже делились на разные уровни, ранги, как тут. И первые три знака — это лишь начальный ранг. Вторые три знака — средний, поэтому нарисовать четвертый знак будет в несколько раз сложнее, чем третий. «Вам зачем-то нужен зеркальный фантом?» — с интересом спросила Руке. «Или вы просто хотели проверить свои силы? Сколько он сможет продержаться?» Вопросом на вопрос ответил я. «Думаю, местных часов 6-8», — неуверенно протянула руки. «Но это из размера зеркала. Оно отражает вас в полный рост. Если вы нарисуете третий знак на небольшом куске зеркала, то он продержится меньше получаса. Ты чувствуешь контроль над ним, как над первыми и вторым знаками? Мне стало интересно». «Нет», — феечка погрустнела, затем встрепенулась. «Так вы хотите его использовать? Зачем? Создадите стихийного фантома или сольетесь с ним?» «А сама, как думаешь?» — хмыкнул я и положил ладони на плечи своей копии. «У вас нет живого отражения, чтобы создать стихийного фантома, но в будущем у вас все получится». Я прикрыл глаза, сосредоточился. «Стихийный фантом — временный солдат. Могущественная одноразовая кукла. Но сейчас мне нужна совсем иная способность фантома». Я, наконец, нащупал связь между собой и фантомом. Его твердые, как чугун, плечи стали мягкими, от них по моим пальцам пробежала легкая волна, что распространилась по всему телу. Мои руки погрузились в тело зеркального фантома. Он потерял свою материальность, стал полностью иллюзорным. «Сработало!» — руки захлопала в ладоши. «Хранитель, вы теперь невидимы!» Зеркало по-прежнему не отражало ни меня, ни мою иллюзию. Но забрав материальность у фантома, я стал полностью прозрачен, слился с окружающим меня пространством. Из памяти Виктора всплыло подходящее слово — хамелеон. Только вот у ящерицы не настолько идеальная способность, как у меня. Даже в толпе людей меня почти невозможно заметить, если избегать физического контакта. «Садись и делай вид, что медитируешь», — отдал я приказ фантому. Тот отошел к стене, сел, скрестив ноги, и прикрыл веки. «Вы куда-то уходите?» — вскинулась феечка. «Да, пусть одна из зеркальных бабочек проводит меня к ближайшему пастырю демонов». «Уверены?» — осторожно спросила Руке. «Это может быть опасно». «Да», — я взглянул на иллюзию. Она не отличалась от оригинала, главное не трогать. Если сюда кто-то войдет, пусть фантом ответит, что занят, и что он в разгаре тренировки. Поняла. Руки замахала руками, из зеркала вылетела зеркальная бабочка и села мне на плечо. Когда вас ждать? Не знаю, но постараюсь прибыть поскорее. Я направился на выход. Слабость до сих пор не отпустила меня, но чувствовал я себя неплохо. Выйдя из кабинета, остановился рядом с дверью в спальню. Я так и не разобрал вещи Старкова, не связался с его родом. Снова из головы вылетело. Из комнаты Лейлы донеслось собачье тявканье и смех девочки. Невольно потеплело на душе. Хорошо, что она нашла себе друга. Я направился на выход. Решил не тратить ограниченное время зеркального фантома на разбор вещей Старкова. Позже займусь этим, как освобожусь. Территория Академии сегодня гораздо оживленнее, чем вчера. Много посторонних, не студентов. Причина такого шума мне понятна. В империи редко высшие появляются. Но старику негде гостей принимать. У него дома нет. Зачем всех в академию тащить? Это же учебное заведение. А, ладно, кто этих креветок поймет? Пусть делают, что хотят. Мне так даже удобнее. Из-за гостей ворота раскрыты, и выйти наружу оказалось очень легко. Оказавшись за пределами академии, я побежал, постепенно набирая скорость. Довольно быстро я достиг коттеджного поселка и оставил его позади, следуя за зеркальной бабочкой. Сейчас я не так силен физически, как истинный Асура, но и обычным человеком меня назвать нельзя. Кровь Асуры и первый ранг заклинателя подняли мои физические характеристики на недоступный для обычных людей уровень. За коттеджным поселком пошли уже многоквартирные дома с мурными истуканами, устремляющиеся к хмурому небу. Похожие друг на друга, как капли воды, эти дома были построены заклинателями камня по единому шаблону, из-за чего напоминали мне лабиринт Сакхари из мира трех солнц, где среди 10 000 одинаковых каменных столбов может потеряться даже ищейка. Закапал дождь. Петроград мне не понравился своей мрачностью, безысходностью. Люди на улицах двигались быстро, постоянно оглядывались и вжимали головы в плечи. Энергомобили неслись с такой скоростью, словно водители опаздывали на свои похороны. Но самое отвратительное, чем отличался город, это обилие голубей. Мерзкие птицы сидели на домах и дорожных знаках. Они бегали по улицам и кружили в небе, не забывая обильно гадить. Мир трех солнц, очевидно, лучше Земли. В нем нет голубей. Зеркальная бабочка уверенно летела по одной из дорог к центру города. Мрачные каменные многоэтажки сменились более разнообразными зданиями. Улицы стали живописнее и зеленее. Но напряженная атмосфера никуда не пропала. Никто не улыбался. Где-то рядом раздался звон разбитого стекла и женский визг. Люди, услышавшие это, лишь ускорились, желая убраться подальше от проблемного места. Тут было довольно людно, неподалеку возвышалось широкое стеклянное здание с надписью «Школа экономики». Но, несмотря на оживленность, никто не побежал в сторону крика. И даже люди в бело-синей полицейской форме предпочли убраться подальше. Из зоны аномалии донес ветерок обрывок разговора двух испуганных подростков, которые торопливо спешили прочь. Я решил проверить, что происходит. Реакция окружающих лишь ухудшила мое мнение об этом городе. Рядом женщина кричит, а все делают вид, что так и надо. Это ненормально, это неестественно. Крик доносился с незаметной на первый взгляд улицы, которая начиналась за школой экономики. И только завернув туда, я словно оказался в другом городе. Стены покрыты кривыми царапинами, выщербинами, бурыми пятнами. На дороге следы крови, полупустые магазинчики светят разбитыми витринами, а их товар разбросан по земле. Такое ощущение, что в этом месте прошла битва, да тут даже голубей нет. Крики раздавались чуть дальше по дороге, там нагло грабили продуктовый магазин. На полу лежал избитый старик, рядом с ним двое подростков придавили женщину к земле и раздевали ее, пока та громко кричала, плакала и звала на помощь. Я подошел поближе. Всего шестеро. Среди них трое – взрослые мужики. И они загружают в энергомобиль мешки с мукой, сахаром и прочие продукты. А еще трое – подростки, лет по 17-18. Двое раздевали женщину, а один стоял рядом и через штаны мял свой член, при этом ехидно приговаривая. «Кричи, кричи! Тут аномальная зона, вы хуже чумных! Кто сюда сунется, а? Кричи громче!» «А надо было слушаться, когда я предупреждал. Надо было слушаться». Я активировал взгляд Асуры. С земли поднялся каменный обломок и врезался в голову первому грабителю, повалил того наземь. По земле рассыпалась мука, а окропленный кровью обломок продолжил собирать жатву. Особенно сильно я ударил по насильникам, бил прямо в лица, чтобы изуродовать. Не знаю, выживут они или нет. Если женщина и этот старик захотят, прикончат сами. Тот гнилой креветка правильно сказал. Эта зона как чумная. Ее обходят стороной. С кряхтением старик сел, оглядел тела, перекрестился. То же самое проделала и женщина, с которой уже полностью сняли одежду, даже нижнее белье. Она неистово крестилась и бормотала молитву. «Господи, кто помог нам?» – прошамкал старик, сплюнув на пол сгусток крови с зубами. «Вам помог Асура», – холодно ответил я. Старик и женщина одновременно вздрогнули, начали озираться. Но возможно ли это, чтобы обычный человек заметил меня? Естественно, нет. Я продолжил следовать за бабочкой, анализируя инцидент. Настроение скатилось на дно, нахлынула апатия. Аномальные зоны, ужас первого катаклизма, история повторяется. Все началось 4 года назад, когда на Земле случилась страшная катастрофа. В случайных городах, в случайных местах, случайные люди вдруг начали превращаться в неразумных монстров и нападали на людей и животных. Этих монстров в мире трех солнц называли одержимыми, тут же демонами. Официальные СМИ уверяли народ, что все дело в вирусе, который распространился из Ханьской империи по всей планете. Его так и прозвали – демоновирус. Аристократы между собой называли трагедию по-другому – духовный коллапс. Они уверены, что проблема в духовной энергии, и пытаются выяснить причину. Однако обе версии – ложь. В мире трех солнц также все начиналось, и позже появление аномалий прозвали первым катаклизмом. Если мои догадки верны, то Земле осталось очень недолго до второго катаклизма. Может статься, что сроку не больше года. Мне необходимо максимально быстро вернуть личную силу. Но это не спасет мне жизнь. Нужно подготовить ко второму катаклизму как можно больше людей. А для этого мне требуются союзники и власть. Зеркальная бабочка привела к городской администрации в кабинет мелкого чиновника, который занимался проблемами пострадавших от аномалии людей. «Я понимаю, что ваши родители превратились в демонов», — низенький плешивый мужик наседал на заплаканного парня, у которого заметно тряслись руки. «Но и вы меня поймите. Бюджет города не бесконечен. Мы не можем оплатить вам ремонт дома». На спине чиновника, вольготно раскинув прозрачные крылья, лежала бабочка. Этот работник городской администрации, притворяющийся обычным человеком, один из пастырей демонов. «Но мне негде жить!» – сорвался на крик парень. «Заклинатели уничтожили мою квартиру! Там груда мусора!» Бах! Пастырь с размаху хлопнул по столу, заставив парня вздрогнуть всем телом. «Заклинатели спасли город!» – заорал он, брызжа слюной. «И вашу жизнь! Ваши родители стали демонами и убили двух людей! Скажите спасибо императору, что вина за преступление демона не распространяется на его семью. А теперь вон! Уходите сейчас же!» Парень поднялся на дрожащих ногах и вышел из кабинета. «Следующий!» – гаркнул пастырь, вытирая платком потный лоб. Я стоял за его спиной и молча наблюдал, как этот чиновник отбивается от просителей. Жалкое зрелище, неприятное для моих глаз. Спустя 40 минут он выглянул из кабинета и гаркнул. «Обед!» После чего с хлопком закрыл дверь и вернулся на место. Бормоча под нос что-то неразборчивое, пастырь достал контейнер с едой и открыл его. Как только хотел начать трапезу, дверь скрипнула. «Кто посмел?» – возмутился пастырь. «Да я это!» Внутрь вошел лысый, как панцирь креветки, худой и высокий мужик в черном костюме. Он аккуратно прикрыл за собой дверь и немного странно по-змеиному скользнул к столу. «А, это ты, Толян?» Чиновник продолжил есть. Названный Толяном сел на стул, где несколько минут назад орала толстозадая хриплая бабка, требуя достойных похорон для мужа-демона, которого заклинатель камня превратил в кровавый блин. «Павлик!» Толян плавно повел плечами, словно хотел что-то сбросить с лопатки. «Это интересно, ведь на его спине расположилась еще одна зеркальная бабочка. Неужели Толян чувствует что-то?» «Павлик, хватит жрать! Ты хоть понимаешь, что мы в опасности? Почему демоны сорвались с поводка? И что скажет лидер? Он же нас прикончит!» «Нападение на Академию все равно провалилось», – пожал плечами Павлик. «Может, и к лучшему, что все так вышло. Директор, хрен лысый, мог проверить дома и найти нас. Толен погладил гладкую голову и недовольно посмотрел на жующего мясо коллегу. «Думаешь, лидер не будет сердиться?» «Будет, конечно», — хмыкнул Павлик, выстрелив изо рта рисинкой в глаз Толяну. «Мы сотню демонов просрали. Сотню!» «Хватит плеваться!» — Толян отодвинул стул подальше и нервно заломил пальцы. «Я о том же думаю. А если лидер казнит нас?» «Зачем?» – удивился Павлик. «За потерю сотни демонов». «Да не, вряд ли, мы же не виноваты», – неуверенно ответил Павлик. Я следил за этим диалогом, приподняв брови. «Моя цель проста. Я желаю обучиться психическим силам. А как известно, пастыри подчиняют демонов именно с помощью своих психических способностей. Но, наблюдая за диалогом двух тупней, я начал сомневаться в адекватности своего решения. Учиться чему-либо у этих?» Несколько минут два грозных пастыря, способных повелевать демонами, жаловались друг другу на трудную работу. «В городе каждые 2-3 недели аномалии происходят», – возмущался Павлик. «И каждый раз это десятки жертв и куча испорченного имущества. А потом мне говорят: на, Павлик, копейку, раздай ее всем, кто просит, пусть они не воняют. А как? Как я эту копейку на десятки рыл разделю? Тем более среди пострадавших имеются уважаемые люди, которым и не грех помочь. Горе у них, надо в положение войти». Пока Павлик разорялся, Толик понятливо кивал и жевал булочку, которую достал из просаленного пакетика, что лежал у него во внутреннем кармане. Мое терпение медленно подходило к концу, особенно когда Толик начал жаловаться, что ему приходится сотни бумажек подписывать каждый день и как у него суставы болят, особенно сгиб между второй и третьей фалангой указательного пальца. «Ладно, побежал я в туалет», – Павлик вытер руки о брюки. «А то скоро эти дармоеды ломанутся, как голодные собаки. Ты со мной?» «Нет, я к себе пойду», – Толик встал. Пастыри вышли из кабинета, я остался один. Активировал взгляд Асуры, осмотрелся. «Вроде бы ничего странного не вижу, нет следов духовной энергии. Времени не так много, поэтому я торопился. Вытащил осколок зеркала из рукава, нарисовал неполный пятый знак. Хранитель?» – удивилась Руке. «Поработай тут», – я вывел второй знак. «Запиши все самое интересное, потом покажешь». «Хорошо». А Руке с готовностью кивнула, радуясь, что появилось новое место для подсматривания. «А какие темы интересны?» «Всю информацию о психических силах, все, что касается темного государства и пастырей. Найди самых высокопоставленных чиновников и проследи за ними. Если получится, узнай про местную преступность. Ну и по своему выбору, может, другая интересная тема будет». «А про Академию?» «И про того деда?» – деловито спросила Руке. «Про него, наверное, очень много говорят. В Академии только его и обсуждают». «Если информация важная, то записывай», – кивнул я, оглядываясь. «Куда спрятать осколок?» Подошел к горшку с цветком и положил зеркальце в него. Рано или поздно осколок обнаружат, но к тому времени он станет для меня бесполезным. Дверь открылась. Вошел недовольный Павлик. За ним следовала мертвенно-бледная девушка с заплаканными глазами. Недовольно пыхтя, Павлик сел за стол и сальным взглядом прошелся по болезненно худой фигуре девушки. «Мы можем с вами договориться». Павлик прикрыл глаза. «Я помогу вам, если вы поможете мне. Понимаете ли, в последнее время на меня навалилось слишком многое, и не с кем снять напряжение, ведь я одинокий холостяк. Если вы... Хранитель!» Из горшка раздался встревоженный голос Руки. «Вы тут? Вам надо это видеть!» Павлик замер на полуслове. Бах! Его лицо впечаталось в стол. Бах-бах-бах! Девушка с открытым ртом и испуганно распахнутыми глазами смотрела, как Павлик сам бьется головой о стол. «Она же не видела меня!» Я, ощущая гигантское удовлетворение, вытер ладонь об одежду Павлика и подошел к дрожащей девушке, которую парализовало от ужаса. «Спи», — приказал я ей голосом Асуры. Голова закружилась, я еще не отошел от использования третьего знака. У девушки подкосились ноги, я поймал ее и уложил на пол. «Хранитель», — снова позвала меня Руки, — «давайте быстрее. Если ты раскрыла меня из-за какой-то мелочи, накажу», — пригрозил я, подходя к горшку. Взял зеркальце и взглянул в него.